Глава 9. Достопочтенный владыка собирает яблоки. Часть 2. «Почему вас интересует Аздам?» — спросил Люциан, как только перешагнул порог чужого дома. Лавелла выдержала паузу. По всей видимости, что-то в ее жизни было связано с несуществующим городом, но что именно, она говорить не решалась. Возможно, то была и не ее тайна вовсе. Может быть, она не верила, что кто-то сможет помочь. «Лавелла...» Люциан мягко перехватил чужое запястье. «Как вы связаны с Аздамом? Мне можно довериться?» Его бархатистый голос был словно объятием матери. Она поджала губы и опустила взгляд на свое запястье. Люциан тут же разжал пальцы. Он подумал, что поступил опрометчиво, схватив девушку за руку, хоть и сделал это скорее заботливо, чем требовательно. «Мой жених ушел искать это место полгода назад», — ответила, наконец, Лавелла, остановившись в темном коридоре родного дома. «И с тех пор от него нет вестей?» Она вздохнула и направилась в кладовую. «Не совсем. Последнее письмо от него пришло 2 месяца назад. В нем Варнан писал, что отыскал Аздам. Он собирался прокрасться туда, чтобы купить мне роскошный свадебный подарок. Я отговаривала его, но он вбил себе в голову, что только так сможет доказать свою любовь. Варнан практически нищий, и поэтому мой отец против нашей свадьбы. Родители хотят выдать меня за купца или какого-нибудь состоятельного селянина, чтобы обеспечить мне безбедную жизнь. Вот Варнан и отправился в Аздам. Посчитал, что если привезет что-то из опасного, сокрытого от всех места, то никто не станет препятствовать нашей свадьбе. Он описал, каким образом отыскал Аздам. Сказал только, что город сам предстал перед его глазами. В народе веруют, что Аздам отыщет тот, кто должен там оказаться по судьбе, а кто не должен, ни в жизнь его не сыщет. Люциан нахмурился. Он сомневался, что все происходило именно так. Вероятно, город был скрыт при помощи могущественного заклятия, а вход контролировался тем, кто его наложил. Аздам являлся демоническим пристанищем, так что неудивительно, что туда могли попасть смертные, которые были для демонов легкой закуской. «Откуда ваш жених узнал о несуществующем городе?» — поинтересовался он, помогая Лавелле собрать одеяло и перенести их в свободную комнату. «Кто-то поведал ему?» «Не могу знать. Может быть, да. А может, Варнан услышал сплетни о городе и загорелся этим?» «Вы пытались остановить его?» «Да!» Лавелла едва не выронила одеяло из рук. «Не слушал меня. Рогами уперся и уехал. Хорошо, хоть письма слал, но сейчас, когда настала тишина, я даже не знаю, жив ли он». Она положила одеяло на сундук, что стоял в просторной полупустой комнате, после чего помогла Люциану раскатать соломенную подстилку. Когда с делом было покончено, Лавелла выпрямилась и, устало потерев лоб, продолжила. «Я не должна просить об этом, но... уважаемый заклинатель...» Она посмотрела Люциану прямо в глаза. «Вы не могли бы отправиться в Аздам, чтобы найти моего жениха? Защищать людей от сил тьмы — ваш долг!» Люциан сглотнул. «Если бы я только знал, где искать этот город...» Пронеслось у него в голове, и он отвел взгляд. Просьба Лавеллы звучала мягко, без перегиба и с надеждой, от которой у него защемило сердце. Заклинатели должны были откликаться на мольбы о помощи, хотя никто не ручался, что просьбы будут обязательно выполнены. Все зависело от ситуации и способностей магов. Сейчас, даже если Люциан согласится помочь, он ничего не сможет сделать, потому что не знает, куда идти. Аздама не существовало на картах. «Как звали вашего жениха?» — уточнил он на всякий случай. «Варнан... Варнан Лисуа. Он уроженец этой деревни? Или менял фамилию?» «Не менял. Он здесь родился, как и я». Люциан выдохнул. Выхватив из волос кончик серебряной ленты, он задумчиво накрутил ее на указательный палец. Я не могу обещать, что найду Варнана. Заклинатели... Мы не можем попасть в Асдом уже сотни лет. Этот город закрыт для нас. Но если когда-нибудь у меня появится шанс, то я попробую отыскать вашего жениха». Лавелла шмыгнула носом. Она отвернулась и, раскладывая подушки, тихо сказала: «Мне будет достаточно и этой слабой надежды». Люциан поджал губы, ощущая себя виноватым. В глазах этой девушки он был героем, но сейчас не мог никого спасти. И даже его сверхчеловеческие способности не помогут ему отыскать пропавшего жениха. Чувствовать беспомощность было неприятно. Между ними воцарилась тишина. Лавелла несколько раз пыталась перевести тему, но запиналась на полуслове и возвращалась к своим тягостным мыслям. Люциан тоже был неразговорчив. Веселить опечаленных девушек, как Абрам, он не умел, а утешать казалось делом бесполезным. Единственным утешением для Лавеллы будет уверенность в том, что ее жених вернется домой, а этого он, к сожалению, даровать был не в силах. После того, как постель была расстелена, Лавелла попрощалась и ушла. Засыпал Люциан в одиночестве. Он занял место у стены, чтобы хмельные товарищи не раздавили его по приходе. Подстилка из сена была мягкой, подушка удобной, а одеяло было теплее, чем его собственные одежды. Привычным комфортом здесь не пахло, но это было лучше, чем спать в поле на стоге сена. Мысли о несуществующем городе не покидали его голову. «Асдом найдет тот, кто должен оказаться там по воле судьбы. А что, если тебя туда пригласят? Смогу ли я найти это место, если захочу?»